Кара Мель. Бывшие. Наш маленький секрет. Глава первая. Лена. В магазин опять приходили те гады. В динамике раздается дрожащий от страха голос помощницы, а у меня кровь отливает от лица. С трудом соображая от испытываемого шока, делаю шаг в сторону и останавливаюсь. Ноги слабеют. Для удержания равновесия облокачиваюсь на стену, чуть прикрываю глаза. Летящие в свой адрес недовольства, идущие от случайных прохожих, практически не замечаю, не до них сейчас. Да, я перегородила половину и без того узкой тропинки, но мне плохо, идти не могу. В висках пульсирует, в ушах шумит, страх накатывает волнами. «Что им нужно на этот раз?» Спрашиваю, а сама едва узнаю собственный голос. Он кажется безжизненным и глухим, как никогда прежде. «Все то же самое», — шелестит Женя. «Требовали заплатить». Сглатываю, становится дурно. «Мы им только отдали половину выручки за прошлый месяц». Шепчу, едва контролируя голос. Он то и дело срывается, шок слишком силен. «У нас нет больше. Нужно платить аренду, зарплату рабочим, обслуживать холодильники. Перечисляю все самое необходимое». «Лен, я им сказала то же самое», — перебивает меня Женя. По доносящимся с того конца провода всхлипом понимаю, что она плачет. Сердце рвется на части. Пиликает телефон. На мгновение отнимаю его от уха и вижу присланную с незнакомого номера фотографию моего маленького сына. Подпись: «Мы знаем, где ты живешь. Заплати, иначе». Кровь стынет в жилах. Глаза, не моргая, смотрят вперед. «Я скоро приеду, и мы поговорим», — обещаю своей помощнице. «Назарчика только заберу из дома, хорошо?» «Угу», — шепчет. «Мне страшно. Пожалуйста, приезжай быстрее». «Конечно», — заверяю Женю, и, взяв себя в руки, быстрым шагом продолжаю свой путь. Дохожу до ближайшей остановки, вызываю такси и прошу как можно скорее отвезти меня домой. Но не проехав и пары километров, мы попадаем в пробку. «Впереди ДТП», — поясняет водитель. «Можем объехать?» — уточняю у него. «Нет», — прилетает категоричный ответ. «Сегодня явно не мой день, он просто ужасный, а ведь еще не вечер и даже не обед». «Леночка, прошло уже полчаса, как вы обещали приехать». Недовольный голос няни усиливает головную боль. «Я больше не могу ждать. У меня запись к врачу, мне нельзя опаздывать», — предупреждает, продолжая упрямо стоять на своем. «Я бы с радостью отпустила Нину Макаровну раньше, но меня задержали в налоговой. Они решили проверить все документы от и до. Нужно найти возможности и перевести отчеты в электронный формат. Я трачу слишком много времени на поездки в инспекцию». «Дорогая Ниночка Макаровна, пожалуйста, подождите меня». Слезно прошу няню своего сына. «Назарчик слишком мал, чтобы остаться дома без присмотра. Ему и полутора лет нет, она о чем думает?» «Через 10 минут я выхожу к врачу». Ставит меня перед фактом. «Значит, вы решили уволиться?» Ахаю. «А тут уж как решите вы», — фыркает. «О своем визите в поликлинику я предупреждала за 2 недели. Вы меня отпустили», — напоминает. «Со своими трудностями в цветочном магазине я забыла обо всем на свете». «Понимаю», — продолжаю сдерживать раздражение. «Но вы ведь оставите маленького ребенка одного. А вдруг с ним что-то случится?» «Я няня. У ребенка есть мать», — фыркает нервно. «Все-таки няню придется сменить, третью за последние 2 месяца. Жалко. Но подвергать своего единственного сынишку риску никак не могу». «Я еду к вам на такси», — продолжаю терпеливо объяснять ей. «Мы попали в пробку, впереди авария. Нам не объехать, поймите. Прошу». «И что?» — фыркает. Проблемы не мои. У вас почасовая оплата. Жестко ставит меня на место, даже в ответ ничего не предъявить. Мы договаривались на 3 часа. Они истекают через 10 минут. Поторопитесь. Я вас поняла. Цыжу сквозь плотно стиснутые зубы. Через 10 минут к вам приедут. Не переживайте. Переживать нужно явно не мне. Произносит самодовольно и кладет трубку. Помимо проблем с магазином появилась еще одна. Нужно срочно решить вопрос с няней для Назара, иначе я не смогу работать. Беда. Ну что же, я сильная. Справлюсь. Не впервой. Звоню соседке по лестничной клетке, объясняю проблему и прошу посидеть с Назарчиком до моего приезда. К моему счастью, она соглашается без лишних проблем. Михайловна отзывчивая, добрая женщина. Жаль, что она слишком стара для няни. Ей бы доверила своего сынишку без лишних слов. Пересылаю ей деньги на карту и прошу расплатиться с Ниной Макаровной. Больше с последней не буду иметь никаких дел. Видеть ее не желаю. Это ж каким человеком нужно быть, чтобы оставить маленького ребенка одного дома? Я ведь не по своей воле задержалась. Такое в первый раз у меня. Остановите здесь. Прошу водителя, как только мы заворачиваем в микрорайон. Здесь для автомобилей довольно извилистая дорога, много ям и лежачих полицейских. Пешком будет быстрее. Расплатившись с таксистом, выскакиваю из машины и со всех ног мчу домой. Забегаю в подъезд, поднимаюсь на свой этаж, распахиваю дверь и сталкиваюсь с Лёшей. «Ты что здесь делаешь?» — спрашиваю, отступая назад. Я не ожидала его здесь увидеть. «Отец просил завести вам продукты», — показывает настоящие в коридоре сумки. «Сказал, что тебе сейчас помощь не помешает. Что-то случилось?» Пытливо смотрит мне прямо в глаза. Его взгляд прожигает до глубины души, но я не подаю виду. Наше прошлое в прошлом. «Леночка, я выпроводила эту нахалку». Из комнаты, постукивая палочкой, выходит соседка. После перелома шейки бедра ей сложно ходить. Я как могу помогаю Ирине Михайловне. Хожу в магазин и аптеку, оплачиваю счета в банке. Снимаю деньги в банкомате. Делаю все, что нужно, ведь одна она не дойдет даже до середины двора. «Денег ей не дала», — предупреждает ехидно. «Зайдешь ко мне, заберешь». «Почему не дали? Не понимаю мотива. Я ведь перечислила нужную сумму». «Потому что нечего одного ребенка оставлять», — фыркает. «Да, Назарчик, мой сладенький мальчик». С неприкрытой нежностью обращается к моему сыночку. «Мама!» Малыш замечает меня и бежит со всех ног. Опускаюсь на колени, раскрываю объятия и ловлю его. Прижимаю к себе крепко-крепко. Целую. «Мой геройчик». Ласково треплю его по макушке. «У тебя все хорошо?» Спрашиваю, как у взрослого. «Да», — твердо кивает. Назар хоть и маленький, но ведет себя как мужичок. Свои неполные 1,5 года мой сынок разговаривает. Умеет пользоваться горшком и самостоятельно кушать. Даже шорты научился надевать и снимать. Правда, про горшок он с завидной регулярностью забывает, а шорты надевает задом наперед. Но это все мелочи. Главное — навык. Остальное приложится в процессе. «Ну, раз вы здесь, то я пойду», — говорит Михайловна и демонстративно стреляет глазами в стоящего за моей спиной Лёшу. Она ему импонирует с самого первого дня знакомства и не скрывает этого. «Как же Назарчик всё-таки похож, как похож!» Как ни в чем не бывало, добавляет, проходя мимо Лёши. «Сразу видно, семья». Соседка уходит к себе, мы остаемся втроем. Пространства вокруг нас становится крайне мало. Я хочу держаться от Лёши как можно дальше, но разве это получится? Коридор слишком узок, кухня всего 6 метров, а комната — 12. У меня микроскопического размера жилье, только вот я не жалуюсь. Привыкла ценить то, что имею, ведь за это все я заплатила слишком высокую цену. Что она имела в виду? С опасным блеском в глазах спрашивает Лапотников. Мне дико не нравится его интерес, и хочется свернуть опасную тему. Лёша ни в коем случае не должен узнать про настоящего отца Назара, иначе случится беда. Я не хочу лишних страданий для сына. Ничего особенного. Поспешно отмахиваюсь. Руки трясутся. Поэтому я прячу их за спиной и быстрым шагом покидаю коридор. Захожу в комнату. Лёша идёт следом. Где его отец? Почему он не участвует в жизни ребёнка? Напирает, не давая ни единого шанса сбежать. Потому. Цежу сквозь плотно стиснутые зубы. Он делает шаг вперёд, впечатывает меня в стену и прожигает суровым взглядом. Смотрит в самое сердце. Кто его отец, Лена? Злится, требует ответ. Говори. Рычит на повышенных. Подскакиваю от неожиданности и агрессии в тоне. Кто? Кручу в разные стороны головой, кусая губы. Не могу сказать правду. Нельзя. Она нас обоих убьёт. «Не ты», — отвечаю с трудом. Смотрю ему прямо в глаза и медленно умираю. «Мой сын к тебе не имеет ни малейшего отношения». «Тогда почему он так похож на меня в детстве? Почему?» «Твоя соседка тоже заметила. Это не совпадение». Трясёт меня за плечи. «Отвечай!» — рычит, как раненый зверь. «Кто его отец?»